62. Март 31. Сын мой, знаки даются во благовремени, и каждый из них имеет значение. Да, да, да, время пришло. Будьте готовы встретить его достойно и в соответствии с его значимостью. Они еще не знают, а вы уже знаете. Что же делать вам? Ждать признаков явных и неотрицаемых. Скорые вести примите в понимание. Глаза должны быть открыты. Удумайте, как в это переходное время накопления свои сохранить нерасплесканными. Тот, кто со мною всегда, может быть, за них совершенно спокоен. Но шатающиеся, растерявшиеся и предавшиеся сомнениям могут растерять накопленное богатство. Верою и надеждою спокойствие утвердите, ибо вера есть неосознанное чувство знания непреложного. Ею и идите, пока ясность чувства знания не утвердится. Луч мой с вами.